Поселили нас в небольшом домишке, в глухом закрытом дворике, который, в свою очередь, размещался в глубине огромного двора усадьбы Руслана. Каменный забор высотой 3 метра. Поверху тянутся кольца ягозы в один пакет. Перемахнуть проблематично, изрежешься до костей. А и перемахнешь, тотчас же сработает емкостная система обнаружения, нити которой натянуты между кольцами ягозы. В заборе железная калитка, а у калитки той небольшая деревянная беседка для 2 часовых, в задачу которых входит сидеть за столом 6 часов подряд и наблюдать за пленными. Сидят часовые за столом, а на столе ТА-572, провод от которого убегает в стену, а на столбе, поддерживающем крышу беседки, пришпандорена большущая красная кнопка тревожной сигнализации. Если вдруг что, шлеп по кнопке, и через 20 секунд тут будет дежурное подразделение. 15 ловких хлопцев, вооруженных до зубов. В общем, маленький концлагерек для ограниченного контингента, угодившего в цепкие лапы клана Асланбековых. Для чего такие меры предосторожности? Ну, казалось бы, куда нахер денутся пленные из чеченского села, в котором проживают по меньшей мере 200 боевиков, а остальные жители заочно являются для любого нечеченца врагами. Даже если кому-то удастся каким-то невероятным образом удрать отсюда, через полчаса после обнаружения пропажи его будет ловить вся Ичкерия, неоднократно проверено на практике, и обязательно ведь поймают. Цивильному гражданину, изнеженному прелестями цивилизации, трудно спрятаться в незнакомых диких горах, где аборигенам известен каждый камушек, каждая тропинка. А нецивильных в заложники не берут, потому как толку от них, как правило, никакого, а неприятностей куча. Мы — исключение. Ловко прикинулись детьми асфальта. Никто пока не раскусил. Так вот, все эти меры предосторожности, как оказалось, вполне оправданы и продиктованы печальным опытом из практики Рустика Асланбекова. 8 месяцев назад забора с ягозой и емкостными датчиками не было и в помине. Не было также и сторожки с парным суточным постом в 4 смены. Отловленные заложники жили в летней кухне, расположенной во дворе, и никто и специально не охранял. И без этого за каждым движением неверных следили десятки пар враждебных глаз домочадцев. Руслана и его приближенных, кроме того, во дворе Русланова дома всегда торчал кто-то из его людей при оружии. Ну, так, на всякий случай. Однако, правильно гласит народная мудрость, на всякую старуху бывает проруха. Угораздило как-то раз Руслана прихватить на российской земле одного хилого на вид нового, за которого он надеялся получить солидный выкуп. А новый оказался старой закваски, в одну ненастную ночь благополучно смылся и пропал, как в воду канул. Но самое обидное не в этом. Ну, смылся так смылся, нового поймаем. Только заложник попался, какой-то некачественный, с явно выраженной предрасположенностью к прогрессирующей клептомании. За время вынужденного безделья он ухитрился всесторонне изучить расположение апартаментов хозяина, наверное, не раз звонил по одному из многочисленных телефонов своим коллегам, торопя их с выкупом. Изучил, запомнил, ну, срисовал, короче. И перед тем, как удрать, во мраке ночи забрался хищно в дом благодетеля, вскрыл его персональный сейф, ай, молодец, блядь, утащив из штанов Руслана ключи, и выгреб всю наличку, ни много ни мало, на сумму в 650 штук баксов. Вот так нифуя себе. Получили выкуп, а выкуп просили 400 штук. Так и пропал бесследно с деньгами хилый на вид мужичонка, и семафорная почта не помогла. На этом, однако, история не закончилась. Вредный новый изъят был из Краснодарского края. Так вот, вскоре после его неприятного исчезновения в славном городе Краснодаре местные крутые, вроде бы ни с того ни с сего, принялись активно изничтожать чеченское семя, не вдаваясь в подробности. Чечен, получи! По всей видимости, парниша имел некоторый авторитет в определенных кругах, а патологической склонности к всепрощению не имел. Вот как оно вышло-то. С тех пор, неукоснительно следуя принципу «обжегшись на молоке, на воду дуют», Руслан возвел в своем дворе вышеупомянутый концлагерек, а личности всех кандидатов в заложники при помощи его российских сексотов предварительно изучаются не хуже, чем, скажем, параметры претендентов в отряд космонавтов. Вот такую занимательную историю нам поведал в первый же вечер пребывания в плену тутошний завсегдатай майор ФСБ Игорь Братский, чрезвычайно обрадовавшийся обретению приятной компании. Майор мне понравился с первой же минуты знакомства. Знаете, бывает такой тип людей, которые располагают в себе каждого встречного. И такие всепогодные обаяшки, способные в рекордные сроки затащить в постель самую несговорчивую даму и выпросить внеочередной отпуск у любого начальника, внешне одержимого самой лютой формы социопатии и пиплофобии, то бишь человеконенавистничества. Вот-вот, Братский как раз принадлежал к данной категории. Был он рус, упитан и разовощек, имел равномерный загар приморского оттенка, беспрестанно учился обворожительно белозубой улыбкой. Ногти за суетой как-то не удосужились выбить зубы. И, слушая кого-то, весь обращался во внимание, независимо от характера подаваемой информации. Ну, разве что рот не раззевал от усердия. Сами понимаете, любому собеседнику такое отношение чрезвычайно льстит. В наше время трудно найти благодарного слушателя, ну, если ты не Юрий Шевчук или Задорнов, не тот, что в Думе, а который на эстраде. Наверное, в ФСБ специально культивируют таких вот обаянчиков. В иных структурах силового характера они встречаются чрезвычайно редко. Вот, например, все мои прежние знакомые по войскам, сколько помню, страшно прямолинейные, грубые, и в нестандартных ситуациях, как правило, норовят без базара влупить собеседнику по черепу, а при случае ногой. И члены моей команды мало чем отличаются. Специфика производства такая. Так что майор, сами понимаете, здорово выигрывал в этом плане на фоне склонного к хроническому киллеризму вечно голодного лося, отпетого хулигана Джо и конченного негодяя-мента. Вот только глаза у него были немного не того. Нет-нет, бельма там не было и в помине, и катаракты тоже. Глаза у Братского были холодные, одновременно шалые и какие-то чересчур умные. Как будто он знал неизмеримо больше, чем положено знать сотруднику ФСБ его ранга. Он вынужден был тщательно скрывать это от остальных. А еще такие глаза бывают у буйно помешанных, в краткие периоды передышки между припадками. Но, с другой стороны, от человека, который столько времени проторчал в плену, и неоднократно подвергался риску быть расстрелянным под горячую руку своенравными ногчами, трудно было требовать нормального выражения глаз.